«Посмотрим, что он скажет в следующий раз», – медленно произнес Никуанжень. «Кроме того, мы еще не видели результата его встречи с Ницинчин. Вы, молодые, еще увидите, что у нас есть немало тем для переговоров о совместной деятельности», – ответил Никуанжень Нихаю. «Хорошо, дедушка», – скромно опустив глаза, произнесла Ницинчин. А вот ее Бэйфэн весьма заинтересовал. По оценке Ницинчин, он держался уверенно, отстаивая свои интересы. Однако сам Бэйфэн, кинув лишь один взгляд, больше не обращал на нее своего внимания. Когда Бэйфэн вышел на улицу, он нашел уединенное место и приготовился выпить чаю. Мистик Три остался уважительно стоять позади, немного в отдалении. Как же с ним поговорить? Ницинчин не знала, как ей подступиться к Бэйфэну. Когда она уже почти подошла к нему, от волнения у нее в висках застучала кровь. Ей показалось, что эти биения раздаются так четко и громко, что слышны для окружающих, как будто жемчужный бисер падал на нефритовый диск. «Не знаю, что это со мной». Бэйфэн не поднял голову при приближении Ницинчин. Он был по-прежнему полностью сосредоточен на чае. Его глаза смотрели только на чашку с чаем. Ну и нахал. Ницинчин просто обомлел от такого поведения. Этот тип какой-то король молчания. Его предложения состояли всего из нескольких слов, и он тут же замолкал, не давая никаких зацепок, чтобы продолжить беседу. В его присутствии чувствуешь себя неловко, и ведет себя он очень странно. На вид ему не больше 20 лет, но его чувства холодные, как у старика, который вот-вот откинется. У него никакой энергичности, присущей молодому человеку. Рассерженно думала про себя Ницинчин. Неотразимая. Разразился комплиментами высокий красивый человек с улыбкой на лице. «А почему я вижу вас здесь? Разве вы не собирались выехать за границу?» Сдержанно ответила Ницинчин. Как ее раздражал этот ублюдок. «Ха-ха. Как только я услышал, что семья не готовится к проведению церемонии поклонения предкам, я тут же вернулся из Наньяна». Цао Вэйчжуан смотрел на Ницинчин горячим, как огонь, взглядом. Казалось, он готов был ее проглотить. Семья Цао Вэйчжуана, конечно, была необычной. По сравнению с нынешним положением семьи Не, они обладали гораздо большей силой. Хотя Цао Вэйчжуан хорошо знал, что Ницинчин не проявляет к нему ни малейшего интереса, он продолжал добиваться ее благосклонности. В тот период времени, когда семье не грозило разорение и поражение от их кланового противника, он не пришел к ним на помощь, ожидая момента развала семьи. Он думал, что уж тогда Ницинчин сама упадет в его объятия. Неожиданно для него, Никуанжень совершенно невероятно достиг уровня врожденного мастеров. Благодаря подобному усилению, они победили враждебный клан и удивили этим всех окружающих. Теперь Цао Вэйчжуан еще более решительно был настроен добиться желаемого. Семья Цао не принимала к себе в союзники неизвестных и ничем не выдающихся кланов. Если бы сейчас он взял в жены Ницинчин, это добавило бы силы семье не к силам семьи Цао. А сейчас семья Не, уже не мелкая фишка, а имеющая вес самостоятельная единица. При таком раскладе не брать в расчет и игнорировать силу семьи Не уже нельзя. Конечно, ему надо брать в жены Ницинчин, когда ее семья так окрепла. Это идеальный вариант, несравненная. Пойдемте, я познакомлю вас с некоторыми моими друзьями. Примечание переводчика. Здесь в китайском варианте присутствует игра слов. Имя девушки, Цинчин, Куинге, Цхаинге, имеет значение, несравненная, прелестница, и т.п. Пригласил Цао Вэйчжуан, не Цинчин. Мне неловко, но я здесь с другом и я не пойду с вами. Не задумываясь, произнесла Ницинчин и указала глазами на Бэйфэна. Ее слова не охладили пыл Цао Вэйчжуана. Он повернулся в ту сторону, куда указывали глаза Ницинчин, уже обращаясь к Бэйфэну, произнес: «Все в порядке. Я думаю, ваш друг тоже будет счастлив пройти с нами и познакомиться с новыми людьми». «Верно». Лицо Цао Вэйчжуана было пасмурным, когда он обращался с вопросом к Бэйфэну. «Меня это не интересует», — серьезным тоном ответил Бэйфэн. Он продолжал сосредоточенно наливать в чашку чай и внимательно смотрел, как течет из чайника приготовленный напиток. Это было приятное для его глаз зрелище. «Приятель, тебе что, действительно недостаточно моей высокой репутации для того, чтобы принять приглашение?» Лицо Цао Вэйчжуан застыло, а в его голосе были слышны холодные нотки. «Ваша показная репутация для меня ничто, поэтому катитесь с ней подальше». Бэйфэн не волновался. Сегодня большой праздник, большое торжество, и он не провоцировал непобедимого мастера и не нарушал церемонии. То, что какой-то незнакомец осмелился дергаться перед ним, пустяки. Пусть он благодарит свое везение, что его не избили до смерти. Глава 282. Пробуждение дракона. Старый дом, окруженный горами, обычно был тихим и уединенным, но только не в этот день. Слышался шум голосов. Немало влиятельных людей собрались группками по 2-3 человека и просто болтали друг с другом. Неосторожные слова слетели с языка Бэйфэна, и не только Цао Вэйчжуан, но даже Ницинчин. Они оба застыли от удивления. Им даже в голову не приходило, что Бэйфэн, на самом деле, настолько не сходится с людьми. Ладно, очень хорошо. До сих пор еще никто не смел так говорить со мной. Лицо Цао Вэйчжуана исказилось, его внутренняя сила пришла в движение. Он стал подобен леопарду, готовому в любой момент к прыжку. Прекрати, Цао Вэйчжуан, сегодня важный день для моей семьи, и никому не дозволено распускать руки. Ницинчин быстро переместилась и стала между Бэйфэном и Цао Вэйчжуаном. И ты тоже его защищаешь? Ладно, сегодня важный день для вашей семьи, я не сделаю этого, но ты можешь защитить его только на некоторое время. Ты не можешь защищать его всегда. Холодно произнес Цао Вэйчжуан и ушел, кинув напоследок убийственный взгляд на Бэйфэна. Мысленно Цао Вэйчжуан уже занес Бэйфэна в список тех, кого он непременно убьет. Во-первых, Бэйфэн осмелился оскорбить его. Во-вторых, он настолько приблизился к Ницинчин, что стал объектом ликвидации. На что ты рассчитывал? Этот человек только с виду предупредительный и вежливый, на самом деле у него злое сердце и жестокие руки. Ты только что унизил его достоинство, и он, несомненно, так это не оставит, быстро сказала Ницинчин Бэйфэну, и в то же время, в ее голосе звучали нотки сожаления. Но в конце концов, Бэйфэн сам навлек на себя беду. Бэйфэну было все равно, заурядная букашка осмелилась прыгать перед ним, ну и допрыгается до смерти. Все нормально, ты можешь уйти. Бэйфэн отхлебнул из чашки чай, в звуке его голоса не прозвучало даже намека на чувство. Ты хоть что-нибудь услышал из того, что я сказала? Ницинчин задыхалась от волнения. Этот человек не знает, что творит, как можно быть таким ослом. Не нужно об этом беспокоиться. В конце концов, ты сама спровоцировала ситуацию. Так что, пожалуйста, можешь оставить меня в покое, серьезно сказал Бэйфэн. Фу. Ницинчин топнула ногой и отвернулась. Затем Ницинчин отправилась в дом, чтобы найти Никуанжиня. Она собиралась рассказать все дедушке, чтобы тот вышел во двор и примирил спорщиков. Время подошло к полудню, животные были готовы и наступило время начать проведение церемонии поклонения предкам. В прошлом для обряда жертвоприношения использовали ритуальных демонических зверей, но сейчас аура мира стала тонкой и демонические звери встречались редко. Поэтому для обряда в настоящее время использовали обычных зверей и животных. Для обряда были приготовлены 3 вида жертвенных диких животных, 5 основных продовольственных зерновых культур, а также несколько домашних животных. Все члены семьи не стояли лицом к месту проведения жертвоприношения. 3 вида жертвенных животных – бык, баран и кабан, а также домашние животные – корова, лошадь, овца, свинья и курица – были живы. Никуанжинь, держа в руке жертвенный нож, тонкий и острый как бритва, начал быстро резать горло жертвенным животным и отделять их головы. Ему помогали несколько человек из семьи Не, которые были выделены в качестве ассистентов. Запах крови быстро распространился по всей округе, заставляя присутствующих людей чувствовать себя некомфортно. А в древнем дворце, что под старым колодцем, очнулся древний демон. Нос у черного ящера несколько раз сильно втянул воздух. Его глаза медленно открылись и золотистый зрачок сверкнул в сумраке подземелья. «Сколько лет прошло, пока я спал?» – проговорил черный демон-дракон. Его речь не была похожа на современную, он пользовался языком, который существовал много лет назад. «Я слышу запах еды и крови. Этот дракон выглядел так, как его изображали на Западе. Ему только не доставало 2 рогов на голове, а в остальном он был похож, как 2 капли воды, на тех драконов, которых изображали европейцы». В этот момент огромный демонический зверь поднял голову и посмотрел вверх. Его огромное тело начало медленно двигаться, а сердце зверя начало разгонять энергию ци и крови по всему его телу. Движения демонического существа становились все более уверенными и энергичными, а еще через мгновение стало понятно, что дракон полностью очнулся. Крылья этого дракона охватывали 2 толстые цепи, которые тянулись к 2 отверстиям в стене подземного дворца. Эти цепи натянулись, когда дракон попробовал расправить свои крылья, и налились темным сиянием. Время подточило прочность этих цепей, и они были уже не такими крепкими. «Уван, ты надолго сковал меня, но сегодня я выберусь из твоей ловушки и снова поднимусь в воздух», — раздался голос демона, который эхом разнесся в подземном дворце. Бэй Фэн внезапно ощутил нарастающую тревогу, он понял, что что-то назревает. Он внутренне насторожился и начал оглядываться по сторонам. «Да разорвитесь уж вы, наконец!» Черные крылья демона-дракона налились темным цветом, раскрывая его мощную силу. «Дзинь!» Разрушилось одно из колец цепи, и по всей ее длине проявился слой золотых рун. Их сияние подавляло демона. «Анг!» Заревел дракон и использовал максимальный подъем своей энергии. Энергия ци и крови достигла пика. Золотые руны на цепи немного поблекли, а затем внезапно одна из рун рассыпалась и исчезла. Ляск. Железная цепь, сделанная на века и покрытая для укрепления цепочкой золотых рун, за прошедшие века потеряла большую часть своих волшебных свойств и не смогла удержать высшего демона. «Наконец, я свободен». Глядя на разорванные цепи, демонический зверь возбужденно ревел. Бог знает, как долго он был в ловушке. Дракон тяжело дышал. Он потратил немалое количество своих сил, чтобы преодолеть магические чары, наложенные на него. На его крыльях была кровь, появившаяся в момент разрыва цепи. «Кровавая пища. Мне нужно много крови и пищи». Демон взглянул вверх и расправил крылья. Бабах! Дракон ударил головой в свод подземелья, а во дворе семейного дома вместо старого колодца неожиданно вспучился участок земли высотой 30 метров. Присутствовавшие на церемонии люди вздрогнули от испуга и все, как один, обернулись в направлении двора усадьбы, где вспучилась земля. «Уходите отсюда! Из-под земли вырывается живое существо!» — в волнении крикнул Бэй Фэн. Он реагировал на изменение обстановки из-за приближения супердемона. Он чувствовал демоническое дыхание и даже слышал его сердцебиение. Бэй Фэн чувствовал, что из-под земли приближается очень сильный монстр. После предупреждения, Бэй Фэн, не оглядываясь на других, схватил Мистика 3 в охапку и быстро исчез. Одно дело – считать достоверную информацию и знания, почерпнутые из канонических книг, а другое – сдохнуть, считая все это выдумкой. Бум! Казалось, никто не обратил внимания на то, с какой скоростью Бэй Фэн развернулся и в мгновение ока исчез. Толпа в нерешительности слушала, стоя на месте, звук, похожий на шум при землетрясении, так как земля в округе продолжала качаться. Когда звуки ударов прекратились, здание и весь двор усадьбы рухнули. На этом месте образовался холм шириной 100 метров и высотой 30 метров. К этому моменту все сообразили, что здесь находиться опасно, и каждый в меру своих сил бросился прочь. 3 минуты спустя, самые быстрые из них достигли деревни Циньлин, а некоторые только преодолели половину пути. Бэй Фэн, чтобы добраться до деревни Циньлин, развил скорость выше скорости звука. Поэтому, когда он остановился в деревне, от него шел пар, а Мистик 3, лежа на земле, ловил воздух ртом, как рыба, вытащенная из воды. На этой скорости перемещения он не мог даже дышать. Оглянувшись назад, Бэй Фэн ощутил возникший огромный импульс энергии. В небо поднимался такой столб энергии ци и крови, по сравнению с которым Бэй Фэн ощутил себя муравьем. Бэй Фэн привел в чувство испуганного Мистика 3, забрал в автомобиль семью дядюшки Сяч Жень и быстро уехал из деревни. Чтобы избежать лишних объяснений и не терять время, Бэй Фэн просто силком запихнул членов семьи Ся в автомобиль. Бэй Фэн не стал оповещать других жителей деревни, они были для него чужими, и для них потребовались бы объяснения более многословные. Кроме того, кто из них был готов бросить все, опираясь только на его слова? Это было совершенно нереально. Кому суждено остаться в живых, тот останется. Что ж, это так. Глава 283. Появление божественного человека. По извилистой дороге, ведущей из деревни Циньлин, как сумасшедший, стремительно несся автомобиль. Его скорость была как минимум 150 км в час. Для такой узкой дороги это было значительное превышение скорости. «Ты куда так летишь? Чего ты так быстро гонишь? Черт побери, я не спешу переродиться». Весь путь все ругали водителя почем зря. Все думали, что водитель воистину тронулся умом, раз едет с такой сумасшедшей скоростью. По такой узкой дороге обычно большинство водителей ехали со скоростью около 50-60 км в час, а черный Мерседес мчался как призрак, быстро вклиниваясь в транспортный поток и совершая уму непостижимые движения. Пассажиры чувствовали себя так, как будто находились на съемочной площадке какого-то боевика. Как водитель, он не уступал Мистику 3 ни в чем, будь то способность организма координировать движение тела или глаз. Глядя на него со стороны, казалось, что вести машину в таком ритме и на такой скорости – сущий пустяк. При желании, Бэйфэн мог стать первым в международных автомобильных гонках. С обеих сторон быстро проносились пейзажи. Мистик 3 был уже мокрым от пота, он еще никогда не видел таким Бэйфэна. Босс, для Анг. Мистик 3 собирался о чем-то спросить Бэйфэна, но едва услышав донесшийся громкий звук, он задрожал от страха. Сейчас они находились уже далеко от деревни Циньлин. Расстояние до нее по прямой было не меньше 10 километров. Если они, находясь на таком расстоянии, могли слышать этот рев, то можно себе представить, насколько могучее существо его издавало. Мистик 3 только теперь понял, почему Бэйфэн, который всегда был безразличным, на этот раз так сильно был обеспокоен. В этот момент Мистик 3 почтил молчанием тех людей, которые не успели убежать с места происшествия. Родовое поместье семьи не рухнуло в одночасье. Гигантская яма, шириной более 100 метров, возникла на месте фамильного дома их рода. Эта гигантская яма была бездонной, внизу ее была только темнота, в которой ничего нельзя было рассмотреть. В этот момент демон в несколько десятков метров в длину с парой широких крыльев находился в воздухе. Его тело обладало огромной мощью, и эта мощная сила распространялась во все стороны. Птицы и звери в окрестностях не смели шуметь и тихо дрожали по своим пещеркам и гнездам. Как аура мира могла стать настолько тонкой? Подумал черный демон, и его лицо стало, совсем по-человечески, растерянным. Судя по нынешней интенсивности ауры мира, ему могло потребоваться много времени, чтобы дойти до уровня свой полного расцвета. Самая большая проблема для черного демона заключалась в нехватке времени, хотя продолжительность жизни демона в несколько раз больше, чем продолжительность жизни людей того же уровня. Он слишком долго был запечатан в подземном дворце. Ци и кровь черного демона были слишком истощены, его тело начало стареть, и ему осталось максимум 50 лет жизни. «Мне сейчас, как можно скорее, нужно восстановить пик своего уровня развития, а затем достичь более высокого уровня». Черный демон легко взмахнул крыльями, похожими на гигантские крылья летучей мыши, покрытыми чешуей и блестевшими на солнце. Стремление к жизни не зависело от расы, любая раса всегда хотела жить дольше. Черному демону осталось жить меньше 50 лет. Если он в течение 50 лет не сможет достичь следующего уровня и продлить свою жизнь, став снова сильным, совсем скоро он превратится в кучу костей. Что касается настоящего, мне нужно немного поесть. Как долго я не ел кровь? Морду черного демона окрасил цвет воспоминания, и из его пасти потекла слюна. Будучи запертым в подземном дворце, черный демон экономил собственную энергию и большую часть времени дремал, чтобы уменьшить ее потребление. Если бы прошла еще 1000 лет, черный демон умер бы. Если бы в этот раз он не разбил цепь, может быть, немного позже, он уже не смог бы этого сделать. Осторожно взмахивая крыльями, черный дракон выровнял положение тела в воздухе и неожиданно, мгновенно преодолев звуковой барьер, улетел в выбранном направлении. Множество существ, которые были на его пути, ощутили мощные колебания энергии ци и крови и пришли в волнение. Совсем скоро, гигантский дракон уменьшился в размерах, а потом совсем пропал из виду. Когда черный демон уже отлетел на несколько сотен метров, позади него послышался хлопок преодоления звукового барьера. Бэйфэн вернулся на виллу. Людей, которых он вывез из деревни Циньлин в безопасное место, он поручил заботам Мистика 3. У него больше не было необходимости проявлять заботу о них, иначе для чего тогда нужны подчиненные? Уровень неизвестного существа, появившегося из-под земли, далеко превосходит уровень врожденного мастера. Этот зверь, как минимум, имеет уровень божественного демонического зверя, подумал Бэйфэн. Выброс энергии, который сопровождал появление демона, вызвал даже у него легкое головокружение. У Бэйфэна до сих пор стоял небольшой легкий шум в ушах. Уровень этого существа был намного выше уровня врожденного мастера. О своих собственных умениях он мог бы сказать, что достиг уровня врожденного непобедимого. Но хотя он не видел вживую демонического животного, Бэйфэн чувствовал, что не сможет противостоять этому существу. Оно его с легкостью убьет. Бэйфэн был уверен, что если бы хоть ненамного промедлил со своим бегством, они бы наверняка погибли. На следующий день в средствах массовой информации не было никаких новостей. Для Бэйфэна это было странно, поэтому он отправил Мистика 3 с другими людьми на разведку. Вскоре Мистик 3 прислал людей с сообщением для Бэйфена, что вся деревня Цинлин окружена военными и за кордон никто не может пройти. Лицо Бэйфена стало мрачным. Случилось самое худшее. Получив это сообщение, Бэйфен понял, что все оставшиеся жители деревни Цинлин погибли. Бэйфен приказал Мистику 3, используя деньги, узнать подробности о происходящих событиях у присутствующих там людей. Кроме того, Бэйфен приказал ему созвониться с Цзинь Сан Цзюэ и попытаться выяснить подробности у него. Бэйфен понимал, что присутствующие там люди не обладали достаточным объемом необходимой информации, а о многих вещах они даже не догадывались. Вскоре Цзинь Сан Цзюэ сам приехал на виллу к Бэйфену. Разговор пойдет о том, что произошло на горе Цинлин. Бэйфен сидел в беседке и жестом пригласил сесть Цзинь Сан Цзюэ, поскольку разговор должен был быть не коротким. Мастер, под горой Цинлин, как оказалось, находился большой демон, по крайней мере уровня божественного. Это существо разрушило всю деревню Цинлин. Кроме того, большинство из участников церемонии поклонения предкам семьи не погибли. Кланы понесли большие человеческие потери. Цзинь Сан Цзюэ добавил, что те семьи, которые не приехали на церемонию из-за страха перед семьей Не, а также те, кто не смог приехать вовремя из-за повседневных хлопот, сменили свое сожаление на ликование. Они сейчас радовались, что им повезло остаться в живых. Что собираются предпринять для решения вопроса? Бэйфен отпил глоток горячего чая и поинтересовался, что намерены делать в дальнейшем представители школ боевых искусств. Глава департамента по надзору и 3 вице-президента уже приехали в район деревни Цинлин, чтобы лично контролировать подготовку к уничтожению этого супердемона. Кроме того, мы обнаружили подземный дворец, из которого вылез черный демон. Из-за этой находки множество искателей приключений и представителей школ боевых искусств устремились в этот район, надеясь получить свою выгоду от трофеев, находящихся в подземном дворце. Когда Цзинь Сан Цзюэ упоминал президента департамента по надзору и 3 его заместителей, его голос был наполнен обожанием и уважением. У него не было никаких сомнений, что эти 4 человека смогут легко убить супердемона. Уголок рта Бэйфена непроизвольно дернулся. Действительно, эти 4 были очень одаренными, и хотелось бы надеяться, что хоть один из них достиг уровня божественного владения мастерством. Бэйфен не сомневался, что обычные врожденные мастера окажутся слабыми перед этим супердемоном. Они, по сравнению с ним, выглядели как маленькие муравьишки. Почувствовав силу этого демона, он не решился самостоятельно выйти на бой против него. Здесь определенно нужен мастер божественного уровня. А что там за подземный дворец? Бэйфен перестал расспрашивать о силе демона, для него все уже было понятно. Переклячившись на другую тему, Бэйфен спросил о подземном дворце. Возможно, этот подземный дворец был чьей-то гробницей и супердемона поставили охранять его ворота. Умерший владелец дворца, должно быть, обладал большой силой, чтобы такое сделать. Думаю, что у нас пока нет никакого способа открыть вход в эту гробницу. При этих словах Цзинь Сан Цзюэ вздохнул. Без сомнения, во дворце скрывалось множество сокровищ, которые привлекут своим блеском целую кучу охотников. Глава 284. Руины. Департамент надзора выделил свои силы для поддержки кланов. В конце концов, убивать демона выходят люди, которые стоят во главе этого департамента. Этими словами Цзинь Сан Цзюэ окончательно убедил Бэйфена. Бэйфен кивнул. Ему было понятно, что у него появилась возможность получить разрешение для входа на охраняемую территорию, поскольку Цзинь Сан Цзюэ был связан с людьми, ответственными за разработку операций. Он был из отдела военного надзора. Хотя департамент по надзору за боевыми искусствами долгое время не принимал участия в подобных операциях, но старейшие члены этого департамента в этот раз решили участвовать и имели на это право. А уж глава департамента безусловно относился к этой высшей категории мастеров. Конечно, департамент надзора имел в своем распоряжении ресурсы всей страны. Таким образом, этот исторический памятник принадлежал военным и департаменту по надзору. Как-никак, противник проявил чудовищную силу, которой в одиночку мог противостоять только мастер божественного уровня. Да, на этот раз врожденные мастера-воины не имеют шансов принять участие в битве и даже войти в прилегающую зону. Только лишь старшие врожденные мастера могут участвовать в кампании. Не допущены даже непобедимые мастера. Цзинь Сан Цзюэ произнес это с некоторым сожалением. Все понимали, что в подземном дворце содержалось много ресурсов, но их невозможно было разделить на всех. Но для очистки дворца, естественно, потребуется какое-то количество людей. Для этого и привлекались люди, достигшие высшей стадии совершенствования врожденного мастера. «А существует ли способ открыть двери во дворец 7?» — с любопытством спросил Бэйфэн. «Ядерное оружие», — коротко ответил Цзинь Санцзюэ. Глаза Бэйфэна сузились. «Невероятно, военные готовы применить ядерное оружие. Да, ядерное оружие в настоящее время самое мощное в мире. Но тот, кто его применяет, должен помнить, что это меч, подвешенный у него над головой. Никто не осмелится сказать, что можно уцелеть после применения ядерного оружия. Ядерный взрыв захватывал пространство в сотню километров и порождал отчаяние у живущих рядом людей. Даже находясь на периферии ядерного взрыва, врожденные мастера не могли от него защититься. Бэйфэн успокоил себя тем, что для того, чтобы открыть большие ворота в подземный дворец, военные, конечно же, не будут использовать крупномасштабное ядерное оружие. Самые большие, здесь необходим миниатюрный ядерный взрыв. Но сам факт красноречиво говорил, что департамент по надзору имел доступ даже к ядерному оружию. Департамент надзора целиком служил опорой для величия страны, но так как Китай в настоящее время обладал мощью, то и департамент целиком соответствовал этому уровню. Государство чувствовало себя при таком раскладе уверенно, оно могло пресечь любые беспорядки в стране. Поэтому департамент по надзору обладал такой мощной силой. Ведь когда дело доходило до принципиальных вопросов, ничто не должно было ему помешать. Когда же собираются открывать ворота в подземный дворец? Бэйфэн хотел использовать попытку самостоятельно взяться за это сложное дело. Без сомнения, страж, поставленный у ворот, имел наивысший уровень демона, а это говорило об уровне хозяина гробницы и его силе. Как ни странно, но он до сегодняшнего дня не мог четко установить ни имя владельца гробницы, ни его уровень. Такой большой погребальный объект говорил о высоком положении и богатстве его владельца. Поэтому если даже часть из сокровищ уйдет в департамент по надзору, среди остальной части находящихся там вещей останется еще немало ценного. Через два дня применение ядерного оружия связано с большими проблемами. Необходимо получить множество разрешений, назвал точное время Цзинь Санцзюэ. «Благодарю вас», – кивнул Бэйфэн в ответ, а вошедший мистик 3 вручил Цзинь Санцзюэ приготовленный подарок. «Не стоит, это уже не секрет, информация уже известна широкому кругу людей», – быстро ответил Цзинь Санцзюэ. «Вы это заслужили, берите». Больше ничего Бэйфэн не говорил, а просто ушел внутрь виллы. «Что это?» Цзинь Санцзюэ взял нефритовый ящик из рук мистика 3, немного приоткрыл его и тут же захлопнул. «Как много эффективных препаратов силы! Имея так много этого вещества, я с легкостью достигну среднего уровня совершенствования врожденного, а может быть даже смогу достичь высшего уровня врожденного мастера». Цзинь Санцзюэ радовался, как будто нашел бесценный клад. Когда он ехал сюда, он очень боялся Бэйфэна, но все-таки приехал, потому что еще больше боялся его прогневить. Теперь он воочию увидел Бэйфэна и еще больше уверовал в его могущество, с которым не стоило вступать в конфликт. Он просто сообщил Бэйфэну новость, которая была известна многим, кроме него, а в ответ получил такой щедрый подарок. И сейчас страх перед Бэйфэном сменила глубокая благодарность. Бэйфэн вернулся на кухню и начал готовить еду. Учебный процесс с утрихголовой собаки и Сюань Юэ шел весьма успешно. Они уже начали изучать письмо. Робот для Бэйфэна уже был бесполезен, поэтому он передал его с инструкциями в пользование мистику 4 в охранное бюро. Чем более могуч становился человек, тем шире был его кругозор и объем знаний, и тем яснее он понимал собственную малость. Несмотря на то, что он уже в полной мере раскрыл свои силы и достиг, можно сказать, максимума, которого достигало ничтожное количество людей, Бэйфэн не имел себе равных среди врожденных мастеров. Однако, что касается мастера божественного уровня, он мог бы победить его, только приложив все свои силы и застав его врасплох. В случае же противостояния лицом к лицу, Бэйфэну ни на что было надеяться и победу гарантированно одержал бы мастер божественного уровня. Бэйфэна также заботила его маленькая сеть знакомств среди людей. Это, в общем-то, было нормально, ведь в конце концов другие люди тратят десятилетия, чтобы получить связи со множеством нужных людей. Друзья познаются с течением времени. Когда вы сильны, у вас их много, а когда у вас период неудач – вы заново узнаете окружающих, и зачастую круг старых друзей пополняется новыми. Это время, самое объективное для оценки прочности связей. Чем выше вы поднимаетесь в совершенствовании мастерства после достижения уровня врожденного мастера, тем разностороннее и полнее становится сеть связей. А Бэй Фэн достиг совершенствования, используя систему рыбалки. Ему потребовалось всего полгода, чтобы вырасти от уровня простого человека до самого высокого уровня совершенствования врожденного. Естественно, Бэй Фэн не успел к этому времени обзавестись знакомствами. Это привело к тому, что ему стало трудно получать информацию. Во время еды Бэй Фэн распорядился, чтобы Мистик 1 с товарищами, кроме Мистика 4, бросили все и присоединились к силам департамента по надзору. Сейчас Бэй Фэн, можно сказать, сеял семена, которые в свое время принесут плоды. Сейчас было важно, чтобы они укоренились. Бэй Фэн не разговаривал с Сюань Юэ, пока они ели, а после еды каждый занялся своими делами. На следующее утро Бэй Фэн и Мистик 3 выехали в сторону окрестностей горы Циньлин. При въезде к подножью хребта был оборудован блокпост и заграждение. Один из десятка стоявших там солдат указал Мистику 3 место для парковки. Это было сделано из-за того, что демон все еще скрывался где-то в этой области. Горный хребет Циньлин был полностью закрыт для посетителей. После того, как Бэй Фэн предъявил пропуск, офицер дал команду пропустить его. Жизнь и смерть предопределены на небе судьбой. Если воину, вошедшему в эту зону, суждено умереть, то он умрет. Деревня Циньлин была небольшой. Она размещалась у подножья одноименной горы. Вокруг деревни были красивые места, и у каждой семьи был хорошо налаженный быт. Но теперь, казалось, что вся местность разрушена. Многие из разрушенных домов еще дымились. Местами на земле еще была видна почерневшая кровь, которая высыхала и затвердевала. Все говорили о том, что процветающая деревня Циньлин ушла в прошлое. Бэй Фэну было не по себе. Но он пока еще не знал, что можно предпринять. Он искал признаки, по которым можно было бы определить уровень демона и найти его слабые стороны. В предгорьях самой горы Циньлин местами были видны разрушения, поэтому величественные белые облака на ее вершине тоже казались руинами. Здесь издавна существовал храм Баюнь. Он имел долгую историю, и когда-то здесь была выдающаяся школа боевых искусств. Однако, в последние годы число послушников сократилось и соответственно упал авторитет самого храма. Никто не предполагал, что эти места накроет такое великое бедствие, и он пострадает от катастрофы. После этой катастрофы от школы Баюнь осталось только название. Глава 285. Парфянская стрела. Бэй Фэн шел в направлении родового дома семьи Не. В результате произошедшей катастрофы семья не понесла большие потери. Более 100 основных членов семьи были убиты или ранены. К счастью, сам Ни Куанжэнь уцелел, и у семьи Не не было угрозы исчезновения. Цао Вэй Чжуан тоже бежал со старейшинами своей семьи. В это время наследственный дом семьи Не уже не существовал, и в это место со всех сторон устремилось множество мастеров-воинов. Все это происходило из-за ресурсов подземного дворца. Но большинство этих мастеров-воинов приходили только посмотреть, нельзя ли чем поживиться, не сильно при этом тратясь. Среди них не было достигших уровня врожденного. Прошли сутки. Подошли, торопясь, получившие весть могучие и влиятельные силы, включая семью Цао. Семья Цао относилась к числу сильных. В их семье был один высший врожденный мастер, один средний и два врожденных мастера на начальной стадии совершенствования. Вспоминая то проявление силы, которое Цао Вэй Чжуан вместе с членами своей семьи увидел в лагере, он испытывал запоздалый страх, но одновременно ему было немного досадно. Должно быть, тот мальчишка погиб, жаль, что теперь я не могу собственноручно его убить, подумал Цао Вэй Чжуан. Мертвый, ну и ладно, тот даже умер, только чтобы избежать его ненависти. На данный момент семья не потерпела катастрофические потери, и сейчас уже неразумно стремиться породниться с Ницзя. Бэй Фэн и Мистик 3 нашли удобное место для спокойного ожидания. Требовалось время, пока прибудут четверо мастеров божественного уровня. Если посмотреть на все это сверху, то местность выглядела довольно эффектно. Тьма тьмущая людей стеклась в безлюдный город и заполнила гору и долину. Невозможно было понять, сколько там было людей. Это, можно сказать, было грандиозное событие для мира боевых искусств. Где уж там, чтобы в обычное время в одном месте собралось так много мастеров-воинов. В подземной пещере горы Циньлин крепко спал черный демон. Два потока обжигающего воздуха вырывались из его ноздрей. Слишком медленно, это слишком медленно. Эхом разнесся звук по подземной пещере. Это черный демон открыл глаза. Кровь. Мне нужно больше крови. Черный демон встал. Две его толстые ноги раздавили огромный камень, который под ногами демона казался подобным мягкому сыру. Анг. Черный дракон расправил крылья и полетел наружу. Отверстие каменного грота разлетелось вдребезги от столкновения с ним. Пара его крыльев была подобна резаку и легко взрезала каменное отверстие грота. Выбравшись наружу, черный дракон в одном из направлений почувствовал обилие крови. В восприятии черного монстра кровь в этом направлении кипела, устремляясь к небесам. Он тут же развернулся в эту сторону. Он чувствовал, что огромная масса высококачественной крови собралась вместе и формировала в его уме странные образы. Он ощущал подобное только в этом направлении, поэтому демон немного колебался. Скопление энергии находилось как раз в том месте, где он был заключен в ловушку неизвестно сколько лет. От предвкушения обильной пищи, из его пасти на поверхность земли текла слюна, и там, куда она падала, появлялись изъязвленные ямы, размером с большую чашу. Анг! Прозвучал оглушительный рев дракона, в его звуке слышались металлические нотки. Чувство голода переполняло его, и он решительно двинулся в сторону, где бурлящая ци и кровь взвивались к небесам. Цель появилась. Прозвучал сигнал тревоги в военном лагере. На экранах слежения появилась быстро движущаяся красная точка. Множество людей в военном лагере задвигались и начали торопливо заниматься каждый своим делом. «Вычислите поскорее скорость этого монстра и направление его движения», — поспешно произнес какой-то генерал-майор. «Боже, он движется слишком быстро. Его скорость уже в два раза выше скорости звука. Нет, его скорость в три раза выше звука. Направление движения — деревня Циньлин», — воскликнул один из техников, вставая со своего места. В один миг стало так тихо, что казалось, будет слышен звук падения иголки. «Быстрее! Дайте команду на отступление! Подготовьте еще одну ракету! Вызовите снайпера!» Генерал-майор побледнел. Сейчас в деревне Циньлин находилось не менее 10 000 человек, которые готовились двинуться к подземному дворцу. Все они полагали, в том числе, и четверо непревзойденных мастеров с божественным мастером во главе, что успеют уничтожить демона. Им не приходило в голову, что демон сам нападет на них, выпустив парфянскую стрелу. ПП, парфянская стрела, неожиданный и неотразимый выпад хитрого противника, казалось бы уже побежденного в споре, это парфянская стрела, притворное отступление, любой обманный маневр, парфянское бегство. Наконец, лицемерная улыбка, парфянская улыбка. Слишком поздно, у него очень высокая скорость, обычные ракеты бесполезны против него, а скоростные ракеты мы не успеем приготовить для запуска, с горечью произнес техник. Теперь можно было понять, почему государство поддерживало департамент по надзору. Во многих случаях некоторые виды оружия использовались только в качестве сдерживающего фактора, или требовали для применения специальной местности. В то же время сильный мастер боевых искусств проявлял свою мобильность и становился незаменимым. В это время на местности, где жили предки семьи Не, собралось множество воинов, которые приехали со всей страны. Получив предупреждение от департамента по надзору, они побледнели. Услышав известие о том, что демонический зверь появился на поверхности, многие из них бросились бежать. Наблюдались забавные сцены, когда множество людей начали разбегаться во всех направлениях, наталкиваясь на тех, кто еще не услышал новость. Эти мастера-воины выглядели озадаченными, они недоумевали, куда бежит вся эта толпа. В конце концов, воины рассредоточились на всей прилегающей местности. Даже те, кто не получил известия, постарались действовать так же, как другие. Даже не понимая, что произошло, воины беспорядочно разместились в отдалении друг от друга и напряженно всматривались в действия других. Наиболее умные даже не интересовались, в чем дело, а сразу же последовали примеру бегущих. Место, где находился Бэй Фэн, было относительно спокойным. Он выбрал это место осознанно. Однако, когда толпа начала разбегаться, Бэй Фэн без колебаний тоже бросился бежать. Приближающийся демон не дышал, Бэй Фэн это сразу почувствовал, поэтому немедленно побежал еще дальше. Если эти 10 тысяч собравшихся мастеров боевых искусств будут работать вместе, их сопротивление приведет к тому, что демон израсходует свою ци и кровь, и тогда они смогут его убить. Но вся проблема была в том, что в процессе борьбы с этим супермонстром погибнет, по меньшей мере, половина из присутствующих. Никто не мог быть уверенным, что сможет выжить в такой мясорубке. Поэтому каждый использовал все свои силы, чтобы убежать подальше и оторваться от окружающих, чтобы в дальнейшем, может быть, присоединиться к рядам сражающихся. Анг, не успели люди рассеяться по окрестности и подготовиться к встрече демона, как с неба донесся рев дракона. Толпа испугалась и припустила еще быстрее. Многие из них поносили себя, почем зря, что не успели убежать достаточно далеко. На горизонте появилась маленькая черная точка, которая увеличивалась прямо на глазах. Вскоре в небе появился демон, покрытый черными чешуйками, и один только его вид подавлял окружающих. Его тело, огромное, как гора, тем не менее легко перемещалось в небе, а пара огромных глаз с интересом следила за разбегающимися во всех направлениях людьми. Издав рев, дракон вдохнул, а затем из пасти черного дракона вылетела струя черного света, направленная в сторону убегающих. Это выглядело скорее, как порыв ветра, но он был несокрушимо сильным. Более сотни мастеров были захвачены этим порывом, и ни один из них не смог противостоять ему. Черный дракон обнажил свои зубы, которые были непропорционально малы по сравнению с его размерами, они были всего 10 см длины, но толстые, как рука ребенка. Внутри пасти демона было три ряда таких зубов. Его истинно-черный язык был усеян твердыми колючками, вызывающими у людей страх. Глава 286. Трансформация крыльев снежного кондора. Демон имел потрясающий аппетит. Сотня с лишним воинов была ему на один зубок. Проглотив несколько групп людей, черный демон не удовлетворился этим, а начал охотиться и убивать избирательно. Теперь его целью становились врожденные воины. При его огромном теле он обладал очень высокой скоростью, этот резкий контраст не позволял человеческому глазу отследить его перемещение. Всего лишь одно мгновение, и несколько врожденных были убиты. Черный демон поднял голову и посмотрел в направлении, которое привлекло его внимание. О, хорошая и чистая кровь! Этот человек эквивалентен тысячам людишек. Черный демон пускал слюну, а затем облизнулся и зарычал. Не обращая больше внимания на людей, которые разбегались в разные стороны, он неожиданно распахнул крылья и улетел. Бэйфэн мчался со скоростью звука, а когда заметил догоняющего его черного демона, сильно испугался. Не мешкая, Бэйфэн снизил скорость и оставил мистика 3 в лесу, и развернул свои белые крылья. К этому времени его крылья уже увеличились до 8 метров. Перья на них были белоснежными и острыми, как бритва. Бэйфэн влил в оба крыла энергию ци и крови, и за секунду оказался уже на несколько сотен метров дальше. Он мелькнул, как тень, которая тут же растворилась в воздухе. Бэйфэн напрягался изо всех своих сил, вливая энергию в крылья, чтобы использовать по максимуму крылья снежного кондора. Его скорость превысила в 3 раза скорость звука. Прежде мягкий, умеренный, встречный воздушный поток стал похож на стальной меч, в клочья раздирая одежду Бэйфэна. Сопротивляясь его движению, воздух стал густым, как вода, а жизненная сила внутри тела Бэйфэна беспрестанно колебалась. Вот как, это интересно. Летевший позади черный демон был озадачен. В его восприятии тот летящий человек в бешеном темпе раскачивал свои жизненные силы, чтобы оторваться от него. На морде демона появилась хищная улыбка. Анг, демон мгновенно ускорился. Пара его больших крыльев оставляла за собой черный след. В одно мгновение его скорость в 3 раза превысила скорость звука, его громадное тело легко преодолевало сопротивление воздуха. Там, где пролетал черный демон, оставалась перепаханная земля, а местами даже глубокие овраги. Из-за колоссального давления ветра много деревьев были вырваны с корнем. Объекту больших размеров труднее преодолевать звуковой барьер, но тем сильнее звуковая волна, которая порождается при преодолении звукового барьера большим объектом. Если бы на этой скорости черный демон нанес удар по земной поверхности, из-за его большого тела это вызвало бы большие разрушения. Мощность такого удара можно сравнить только со взрывом ракеты. Бэйфэн с большой скоростью потреблял жизненную энергию, поскольку крылья снежного кондора требовали больших ее объемов. Однако он не осмеливался снижать темп, потому что сама смерть дышала ему в спину. Бэйфэн не оглядывался, но чувствовал, что зверь ринулся к нему. Не раздумывая долго, Бэйфэн достал из пространственного кольца несколько змеиных желчных пузырей и сунул в рот. Мощный поток энергии, который содержался в змеиной желчи, мгновенно восполнил его жизненные силы. За короткое мгновение уровень его ци и крови поднялся до максимума. Один за другим, он глотал желчные пузыри, но если бы он не практиковал раньше метод небольшой яркой ковки, Бэйфэн не решился бы так поступить. Колоссальный приток ци и крови взорвался в его теле. При других обстоятельствах от такого можно было умереть, но сейчас крылья снежного кондора требовали колоссальных объемов энергии. При таком потреблении можно было не волноваться о том, что можно переборщить. На внешней поверхности крыльев начали появляться длинные полоски красного цвета, тонкие, как нить натурального шелка. Ци и кровь под большим давлением вливались в крылья, и крылья начинали оживать. Постепенно крылья целиком окрасились в красный цвет, и на них проступили мистические узоры. На костях скелета внутри крыльев проступили странные руны, которые при взгляде на них казались обворожительными. Крылья снежного кондора продолжали вытягивать из Бэйфэна громадные объемы ци и крови, а потом, в какой-то момент, крылья вдруг начали расти. Они уверенно выросли до 9 метров и, не останавливаясь, продолжали увеличиваться. С увеличением размеров крыльев возросла и скорость полета Бэйфэна, его скорость уже втрое превысила скорость звука. Расстояние между ним и черным демоном начало понемногу увеличиваться. Анг, демон не мог с этим смириться. Как это, из его пасти ускользает пища? Теперь уже демон использовал все имеющиеся силы для перемещения. Его тело расходовало большую массу ци и крови, чтобы повысить еще хоть немного скорость. Он немножко сократил расстояние до Бэйфэна, но у Бэйфэна крылья продолжали эволюционировать и внезапно дали отличный результат. Бэйфэн как раз в этот момент выругался, что его постоянно кто-нибудь преследует. Внезапно он почувствовал, что сопротивление ветра уменьшилось и стало незначительным, мягким. Теперь встречный поток, казалось, только легко обдувает его лицо, а не пытается разодрать. Сопротивление воздуха неожиданно уменьшилось, и Бэйфэн в один миг достиг четырехкратной скорости звука. Оставив после себя белый след, фигура Бэйфэна исчезла из поля зрения преследователя. Оставшийся позади демон яростно заревел. От него ушла добыча. Полагаясь на свою скорость, он считал, что легко схватит жертву. Ему не могло прийти в голову, что человек окажется настолько быстрым. Недавно проглоченных людей было явно недостаточно, чтобы восполнить потраченные жизненные силы. На данный момент он достиг предела своей скорости. Преследуемый противник унесся, а у него осталось не так уж много жизненных сил, которые можно было использовать. Ощущение опасности за спиной постепенно исчезло, но Бэйфэн не останавливался. Только через несколько минут он снизил скорость, спустился ниже к земле и приземлился в горно-лесистой местности Пиншань. Фух, Бэйфэн часто и тяжело дышал, с силой выдыхая воздух. Его тело стало ярко-красным, от него валил пар. Обильный пот мгновенно покрыл его тело и пропитал изодранную одежду. Бух, бух. Биение сердца гулко отдавалось внутри головы Бэйфэна. От этого звука ему казалось, что он оглох. В ушах у него шумело. Бэйфэн немного отдышался, затем сел на землю и начал приводить в порядок свои жизненные силы. Снова и снова он разглаживал свои жизненные силы. Он не останавливался, пока колебания полностью не улеглись. Фу. Бэйфэн широко раскрыл рот и резко выплюнул застоявшуюся кровь. Через мгновение напряжение в теле ослабело. Бэйфэн почувствовал облегчение и встал на ноги. Освоенная четырехкратная скорость звука сильно вредит моему телу. Даже когда я поддерживаю большой расход жизненных сил, моей физической силы с трудом хватает выдерживать это напряжение. Пробормотал Бэйфэн и еще раз выплюнул кровь. Он приблизительно прикинул размер развернутых крыльев, их длина достигала 10 метров. Он смог сбежать от демона только благодаря этим крыльям. Если бы они не изменились, демон бы догнал его. Бэйфэн использовал свое внутреннее зрение, чтобы изучить новый облик крыльев снежного кондора. Масса волосков кровавого цвета густо покрыла крыло птицы сверху. Крылья приобрели впечатляющий вид, но чувствовалось, что они таковы по своей природе. Крылья снежного кондора, которые изначально были 7 уровня, достигли 8 уровня. В то же время, Бэйфэн получил способность контролировать врожденные качества крыльев. Глава 287. Предки семьи Цинь. Бэйфэн еще раз тщательно осмотрел крылья и подвел итог своим размышлениям. Раньше ему даже в голову не приходило, что сформированные крылья снежного кондора можно проапгрейдить. Однако, после прокачки через крылья большой массы жизненных сил, уровень крыльев повысился. Неудивительно, что преодолеть четырехкратную скорость звука удалось так легко. По-видимому, к характерным врожденным свойствам крыльев относилось умение контроля воздуха. Пока Бэйфэн летел с трехкратной скоростью звука, он ощущал встречный поток воздуха, который, как ножом, кромсал его тело, а когда он преодолел 4-кратный барьер, он чувствовал себя в воздушном потоке комфортно. Бэйфэн слегка взмахнул крыльями и маленьким смерчем пронесся между деревьями. Но вот, если говорить о возможной убойной силе этого торнадо, то Бэйфэн вполне допускал, что он мог бы убить обычного человека. Бэйфэн был очень доволен этим достижением. Когда он достигал определенной скорости, воздушный поток становился подобен несокрушимому стальному мечу. Благодаря новой способности, Бэйфэн естественным образом мог управлять воздушным потоком и сопротивлением ветра. Таким образом, он увеличивал свою скорость полета без дополнительных затрат сил. «Я тебя запомнил. Надеюсь, ты не погибнешь в ближайшее время». Бэйфэн ненавидел демона. Особенно, после того, как совсем недавно по его милости попал в трудное положение. Бэйфэн спрятал крылья и начал восстанавливать свои телесные повреждения. Достижение 4-кратной скорости звука нанесло телу Бэйфэна сильные внутренние повреждения. Ему было необходимо их вылечить. Солнце село и температура мгновенно снизилась. Но тело Бэйфэна напоминало печь, от него толчками исходили порывы горячего воздуха. К 6 часам небо потемнело. Изнутри тела Бэйфэна слышались звуки, похожие на рычание свирепого тигра. «Как мне повезло, что к этому времени я уже переделал скелет, трансформировав его кости, иначе мое тело не смогло бы выдержать даже тройную скорость звука». Бэйфэн открыл глаза, определился с направлением движения и полетел обратно. Светлого времени оставалось всего 10 минут, но он сохранял 4-кратную скорость звука и достиг ее буквально за минуту. За 1 секунду он преодолевал 1000 метров, Бэйфэн поддерживал эту скорость. Этой скорости было достаточно, чтобы в течение часа достигнуть горы Циньлин. Этим вечером или завтра утром должны были приехать 4 человека с божественным мастером во главе, чтобы убить демона. Когда воины спустя некоторое время вернулись в лагерь, стало видно, насколько тяжелые потери понесли основные силы. Все они беспорядочно разбежались из этого лагеря, и страх до сих пор стоял в их глазах. Все они отказывались теперь покидать лагерь, опасаясь быть убитыми демоном. Они считали, что убить демона под силу только 4 легендарных мастеров, а для толпы, находящейся в лагере, высший демон был крайне опасен. Их тревожил еще один вопрос: а что если демон нападет на лагерь ночью? Многие воины по этой причине, в целях безопасности, вернулись в город Цинчен. Бэйфэн ментальным зрением осмотрел местности, нашел лежащего в обмороке мистика 3. Он привел его в чувство и велел уходить в город. Бэйфэн чувствовал демона где-то поблизости и не хотел иметь лишних проблем. Далеко в Юйчжоу, в землях клана Цинь, перед воротами, ведущими под землю, стояла на коленях группа людей, среди них находился и Цинь Уфа, глава рода. «Вы говорили, что прадед собирается покинуть свое место обитания. В конце концов, старейший патриарх уже 100 лет не показывался никому на глаза». 4-й старейшина выказал беспокойство. Он так долго не видел этого предка, почти с момента рождения, что уже и сам сомневался, не исчез ли он, сидя в позе созерцания. Появился подземный дворец, и туда устремились мощные силы, даже глава департамента по надзору со своими 3 заместителями. «Если патриарх появится, наша семья Цинь тоже примет в этом участие», — сказал Цинь Уфа значительно. В душе он сильно нервничал. Эти врата уже 100 лет не открывались, никто не знал, жив ли находящийся там предок. Несколько старейшин к этому времени уже плохо выглядели, ноги их затекли, и неизвестно, сколько еще придется стоять на коленях. Скрип. С легким скрипом, в полной тишине, медленно открылась 3-метровая створка двери. «Приветствуем патриарха». Услышав звук открывающихся ворот, люди склонили головы перед распахнувшимися воротами и учтиво произнесли слова приветствия. В их сердцах не было других мыслей. «Ну, я ведь говорил семье Цинь не тревожить меня, пока не встанет вопрос жизни и смерти. Скажите, какое дело вас привело? Что произошло?» Цинь Жулун, весь покрытый пылью, неторопливо вышел наружу. Его спина была немного сгорбленной, а седые волосы свободно рассыпались по спине. Он выглядел, как человек, который доживал последние дни, и внешне ничем не отличался от глубокого старика. «Патриарх, обнаружен подземный дворец. 4 мастеров из департамента по надзору, с мастером божественного уровня во главе, завтра утром приедут в Цинчен. Я чувствую, что глава департамента едет туда именно ради этого подземного дворца. Безусловно, это незаурядная находка, и она могла бы принести пользу нашей семье. По этой причине мы потревожили вас и просим извинить нас за беспокойство», — патриарх. Хотелось бы думать, что это уважительная причина. Цинь Уфа не был впечатлен внешним видом старика, но учтиво изложил их соображения, ни на йоту не отступив от высшей степени уважения по отношению к патриарху. «Ты сейчас глава этого поколения семьи Цинь», — произнес Цинь Жулун, глядя прямо в глаза Цинь Уфа. «Да», — кивнул головой Цинь Уфа. «Хорошо, я не ожидал, что когда я через 100 лет выйду в свет, в семье Цинь опять будет человек, который достиг высокого уровня врожденности. Жаль, что за 100 лет никому не удалось дойти до божественного уровня владения мастерством». Цинь Жулун, с одной стороны, был доволен, но одновременно и сожалел о непроизошедшем. Цинь Жулун сразу почувствовал, что аура мира стала тоньше, и ее уже недостаточно, чтобы достичь божественного уровня. Поэтому расходование большого количества ресурсов, нужного для воспитания воина до достижения высших границ, вполне могло разорить десяток семей, таких как семья Цинь. Это так, но вы смогли за такое короткое время достичь высшего уровня совершенствования врожденного мастера. Это большая удача для семьи. Я использую все свои силы, чтобы оказать вам поддержку. Цинь Жулун решился. Для него это тоже был счастливый день, ведь по крайней мере через 30-60 лет его долгая жизнь иссякнет и он умрет. Так лучше использовать этот остаток для блага семьи. Конечно же, лучше до наступления смерти еще раз принять участие в создании следующего защитника семьи Цинь, который будет оберегать семью ради ее процветания. Лица других старейшин изменились. Все были потрясены тем, что сказал старик. Кто бы мог подумать, что Цинь Уфа втихомолку достиг высших пределов врожденного. Этот гений не имел себе равных. Ему уже рукой подать до уровня божественного владения мастерством. Нечего удивляться, что Цинь Уфа не передавал права главы семьи более, чем 10 претендентам. Единственное, чего он еще не достиг, это уровня божественного владения мастерством и 400 лет жизни. Старейший патриарх одобряет. Цинь Уфа держался с достоинством. Его впору было бы назвать невиданным баловнем судьбы. «У вас есть план дворца?» Цинь Жулун был очень доволен. «Старейший патриарх, планов пока нет. Ворота во дворец слишком крепкие и их невозможно открыть. Но есть фотография этих ворот». Цинь Уфа достал цветное фото и передал старейшему. Тот глянул на него и цокнул языком от удивления. Когда он увидел изображенные на фото ворота подземного дворца, его лицо изменилось. Глава 288. Уван. Когда Цинь Жулун посмотрел на большие каменные ворота на фото, его лицо сильно изменилось. И тут он разразился смехом. «Ха-ха, Уван, это гробница Чжоу Увана». Происходило нечто удивительное. Маленькое сгорбленное тело Цинь Жулуна начало медленно выпрямляться, он на глазах становился стройнее и выше. Его седые волосы начали у корней чернеть, а его дряблая кожа разглаживалась и становилась румяной. Чудовищный импульс энергии устремился вверх, образуя поток, как от мощного прожектора. О, старейшины семьи Цинь заохали, медленно пятясь, они были потрясены этим огромным импульсом. Только Цинь Уфа никак не изменился в лице, хотя в душе все же испугался. Хотя ему осталось сделать полшага до божественного уровня, но до такого уровня, на самом деле, было так же далеко, как от земли до неба. Будь готов немедленно отправиться в путь, только там ты сможешь реализовать свои стремления и достигнуть божественного уровня. На вид Цинь Жулуну было около 40, но с его телом происходили огромные перемены. «Патриарх, кто такой этот Чжоу Уван?» – полюбопытствовал Цинь Уфа. Он не знал значения этих двух слов. 2300 лет назад пришел в мир человек, который покорил целую эпоху. Говорят, что он ушел в великое ничто, но никому не пришло в голову, что Чжоу Уван, этот удивительный талант, действительно просто умер. Слова Цинь Жулуна были полны тоски, можно себе представить, как это было блестяще, покорить целую эпоху. В частности, 2000 лет назад в Китае, когда аура мира еще не истончилась, как раз в то время, о котором спорят многочисленные философы, было несметное количество любимцев богов, которые от рождения имели тело с врожденными качествами, но даже они были сокрушены Чжоу Уваном. Масштабы могущества Чжоу Увана были очень велики. Но теперь он увидел гробницу Увана и понял, что слухи о том, что Уван ушел в пустоту, рухнули под тяжестью фактов. Это очень простая арифметика. Как может быть, чтобы Уван, победивший целую эпоху, гордый и высокомерный человек, первое лицо, мог на 56-м году своей жизни терпеливо строить свою усыпальницу? Старейшины клана Цинь обменивались растерянными взглядами. Покорить целую эпоху. Какая слава! Однако после смерти Увана о нем не осталось даже слова. Как тогда можно говорить, что Уван победил? Излишне говорить, что все мы знаем о существовании невидимого таинственного манипулятора, который, видимо, стер все это, но все-таки в то время был человек, который мог сделать такие вещи. Члены семьи Цинь вышли из подземелья. В огромной усадьбе семьи Цинь была припаркована дюжина вертолетов в полной готовности. Даже если бы Цинь Жулун не вышел, семья Цинь не могла пропустить такое событие и не попасть к подземному дворцу. На этот раз они олицетворяли истинную мощь семьи. Во всей семье было 100 врожденных. В большинстве своем, это были пожилые люди, и только 20 человек среди них были среднего возраста, а остальными были самые выдающиеся из молодого поколения семьи Цинь. Хорошо была видна разница между тем, что было 100 лет назад и тем, что сейчас. Более 100 лет назад аура мира была обильна, и трудности достижения уровня врожденных качеств были не такими большими, как сегодня. Те несколько десятков врожденных среднего возраста достигли уровня только в последние десятилетия. Разница была в несколько раз. Те врожденные, что достигли уровня 100 лет назад, почили в позе созерцания, умерли в сидячем положении, и вся семья Цинь насчитывала всего лишь 20 или 30 человек с врожденными качествами. Семья Цинь была в первой десятке среди всех кланов китайской нации, это все так, но представьте себе, в какой нужде находились остальные кланы. Многие из воинов теперь полагались на поддержку старшего поколения, которое достигло уровня врожденности 100 лет назад. Однако, как только старшее поколение вымрет, а новых воинов, достигших уровня врожденных качеств, не появится, все могущество и влияние клана мгновенно упадет в бездну. Не смотрите на процветание индустрии боевых искусств сейчас. Фактически, она начала приходить в упадок и уже опустилась до низшей точки. Самые большие, от 3 до 5 десятилетий, и продолжительность жизни большей части врожденных достигнет своей границы. Возможно, не 3 или 5 десятилетий, все-таки 200 лет жизни врожденного, это в идеальном случае. Многие из них в раннем возрасте получили внутренние повреждения, в этом случае предел их жизни 150-160 лет.